Глава пятая. В тот самый день, прямо с утра, Модиба Тумани приступил к неотложным делам. Да, теперь у него было вдоволь оружия и внушительный отряд жандармов в его подчинении. Но, однако же, всем этим нужно было умело распорядиться. К тому же приходилось спешить, потому что Амулу со своими мстительными намерениями мог нагрянуть в любой час. Модиба Тумани все время думал о своем семействе. Он был хорошим мужем и хорошим отцом, и с огромной радостью был бы сейчас рядом с женой и детьми. Если бы... Вот именно, если бы. И тем не менее, на первом плане у него были хлопоты по защите Туадения от нападения Амулу. Да хотя бы и не Амулу, а кого-то другого, какая по сути разница? Модиба Тумани не хотел, чтобы в Таудени еще хотя бы раз вторгся неприятель. Ему хотелось, чтобы в этом многострадальном городке наконец установились мир и покой, раз и навсегда. До самого вечера Модиба Тумани носился по городку, отдавал распоряжения, советовался, размышлял, а ближе к вечеру к нему подошел Кейта Каман, его заместитель. Вид у Кейты Камана был недоумевающий и отчасти встревоженный. «Что такое?» — спросил Модиба Тумани. «Тут такое дело», — сказал Кейта Каман. «Непонятное дело». «Да что случилось?» «Какой-то человек хочет тебя видеть». «Какой еще человек?» «Не наш», — Кейта Каман пожал плечами. «Туарек». «Туарек?» «Да, Туарек хочет с тобой увидеться. Говорит, что у него к тебе важное дело». «Какое еще дело?» — в недоумении спросил Модиба Тумани. «Я не знаю», — сказал Кейта Каман. Он говорит, что ему нужен только ты и никто другой. — У него есть при себе оружие? — Нет, мы его обыскали и ничего не нашли. — Ну, приведи его сюда. Да, это и впрямь был Туарек, причем Модиба Тумани видел его впервые. В этом он мог поклясться, если бы возникла такая необходимость. Туарек был в маске, которая закрывала нижнюю половину его лица. Многие мужчины-туареги носят такие маски. Но даже маска не могла бы сбить Модиба Тумани с толку. Он был уверен, что видит этого человека первый раз в жизни. «Я Модиба Тумани. Мне сказали, что ты хочешь меня видеть и говорить со мной?» «Да», — коротко ответил незнакомый собеседник. «Кто ты такой?» — спросил Модиба Тумани. «Это не важно», — ответил собеседник. «А что же важно?» «То, что я хочу тебе сказать». «Говори», — сказал Модиба Тумани. «Ты давно видел свою жену и детей?» — спросил незнакомец. «Кого?» Модиба Тумани даже опешил от такого вопроса, потому что он его не ожидал. «Какое тебе дело до моей жены и моих детей?» — спросил Модиба Тумани. «Значит, есть дело, раз спрашиваю», — спокойным, почти безразличным тоном произнес незнакомец. «И какое же это дело?» — спросил Модиба Тумани. «Твоя жена и твои дети у нас», — все тем же тоном поведал незнакомец. «Что?» — Модиба Тумани показалось, будто он ослышался. «Твоя жена и все трое твоих детей в наших руках», — повторил незнакомец. Модиба Тумани ответил не сразу. Для этого ему нужно было собраться с мыслями и взять себя в руки. На такие темы нужно говорить спокойно, Модиба Тумани это понимал. Во что бы то ни стало спокойно, взвешенно и разумно. И все же Модиба Тумани задал совсем не тот вопрос, который он должен был задать. «Где они?» — спросил он и тут же понял, что ответа он не получит. «Так и случилось», — незнакомец промолчал. И тогда Модиба Тумани спросил. «Они живы?» «Пока да», — ответил незнакомец. «Что значит «пока»?» Модиба Тумани удалось наконец взять себя в руки, и этот вопрос он задал спокойно. «Все будет зависеть от тебя», — сказал незнакомец. Именно такой ответ Модиба Тумани и ожидал. Может, неосознанно и подспудно, но ожидал, потому что именно таким и должен быть ответ в сложившейся ситуации. Хотя могло статься и такое, что этот незнакомец лжет, блефует, чтобы для каких-то целей вывести Модиба Тумани из душевного равновесия. А на самом деле с его женой и детьми все в порядке. Пока в порядке. «А если ты врешь?» — спросил он у незнакомца. «Съезди в Тамбукту и проверь сам», — предложил незнакомец. «Там ты увидишь пустой дом, в котором жила твоя жена и твои дети, и сломанную дверь». А вот эти слова уже и впрямь были похожи на правду. Из чего сам собою следовал вывод. Его жена и дети похищены. Они находятся в руках этого незнакомца. Вернее, в руках тех, кто его прислал. Этот незнакомец всего лишь прибыл для переговоров. Но кто же его послал? Амулу? Кто-то другой? Впрочем, какая разница? Дело сейчас было совсем в другом. — Что тебе нужно? — спросил Модиба Тумане. — Не мне, а нам, — поправил собеседника незнакомец. — Ну, вам. — Это долгий разговор, — сказал незнакомец. — И не мне с тобой говорить об этом. Мне лишь поручено передать, что твоя жена и твои дети у нас. Я передал. — И что же дальше? — А дальше ты должен быть благоразумным. Во-первых, никому не рассказывать о нашем разговоре. Во-вторых, не пытаться найти свою жену. Если ты сделаешь то или другое, ты больше не увидишь ни жены, ни детей. — Это все? — Нет, не все, — произнес незнакомец. — В-третьих, после окончания разговора ты отпустишь меня, не причинив никакого вреда. Если нет, можешь заранее попрощаться со своей семьей. Незнакомец помолчал, будто старался определиться, что дальше станет делать Модиба Тумани и какие слова произнесет. Но Модиба Тумани молчал, и незнакомец вновь заговорил. «Есть и в-четвертых. Те, кто меня послал, хотят с тобой встретиться, хотят с тобой побеседовать. Не спрашивай меня о чем, этого я не знаю». И эти слова Модиба Тумани ожидал от своего собеседника также. Быть того не могло, чтобы он их не произнес. Конечно, посланец мог и соврать, и жены с детьми не было уже в живых. Но Модиба Тумани понимал, в данный момент ему деваться некуда. Он всецело в руках тех, кто похитил его жену и детей, и потому он обязан играть по их правилам. Пока играть по их правилам. А там поглядим. «Когда и где?» — коротко поинтересовался он. «Сегодня ночью», — ответил незнакомец. «Запоминай место. Придешь один и без оружия. И помни, что твоя жена и твои дети в наших руках». «Я понял», — сказал Модиба Тумане. «Ступай и скажи тем, кто тебя прислал. Я буду один, с пустыми руками». Что было делать Модиба Тумани после того, как незнакомец беспрепятственно удалился? Правильно. Думать. Подумать ему было о чем. Прежде всего нужно было взять себя в руки. Не кричать, не суетиться, не делать необдуманных поступков и, конечно, никому не говорить о том, кем был его собеседник и для чего он приходил. Ну и затем определиться, что делать дальше. Теоретически все было понятно. Нужно вызволять жену и детей из беды, но как и где их искать? На эти вопросы можно получить ответ у тех, с кем он ночью должен встретиться. Конечно, напрямую они ничего не скажут, но если задать хитрые вопросы, то о многом можно догадаться и без прямых ответов. Модиба Тумани умеет задавать хитрые вопросы, и он обязательно их задаст. Конечно, его хитрость могут разгадать, и тогда никаких ответов, даже самых приблизительных, он не получит. Значит, нужно придумать еще один способ, запасной. Но каким он должен быть, этот способ? Как он ни старался, а так ничего и не придумал до самого вечера. А вечером его осенило. Конечно же, он должен обо всем доложить своему начальству, полковнику Адаме Моро. Да он и обязан это сделать по долгу службы. У полковника Адамы Моро светлая голова и огромный военный опыт, и он подскажет Модиба Тумани, как ему быть и что делать. Но как рассказать обо всем полковнику? По рации опасно, переговоры могут прослушиваться. Немедленно ехать к полковнику самому тоже не выход. Нельзя сейчас Модиба Тумани уезжать из Тауденни, даже на самое короткое время. Во-первых, потому что отъезд непременно вызовет подозрения у его врагов, в руках которых находятся сейчас его жена и дети. А во-вторых, сегодня ночью у него встреча с этими самыми врагами, кем бы они ни были. И уклониться от этой встречи Модиба Тумани никак не может. Он обязан явиться на встречу, потому что враг, кем бы он ни был, схватил его за горло. В руках врага самое дорогое, что есть в этой жизни у Модиба Тумани. его жена и дети. И потому Модиба Тумани обязан выполнять все требования, которые предъявляет ему враг. Он обязан играть по правилам врага и в первую очередь быть постоянно на виду, тем более, что за ним наверняка следят. Быть того не может, чтобы не следили. Слежка — одно из главных правил в игре, которую враг навязал Модиба Тумани. Подумав о семье, Модиба Тумани ощутил, как железные клещи тоски и тревоги сжали его сердце. Огромным усилием воли он подавил в себе это чувство. Нельзя ему сейчас впадать в тоску и отчаяние. Сейчас ему нужно быть холодным, сосредоточенным и расчетливым. Только тогда он сможет одолеть врага и увидеть свою семью. Итак, что же ему предпринять? А вот что. Поскольку связываться с полковником по рации опасно и самому ехать к нему тоже нельзя, значит, к полковнику надо послать верного человека с известием. Такой человек у Модиба Тумани был. Это его заместитель Кейта Каман. Ему Модиба Тумани верил как самому себе, а может статься еще больше. Кейта Каман был человеком храбрым, во всех случаях расчетливым, он никогда не терял головы и с честью выходил из самых трудных ситуаций. Вот его-то Модиба Тумани и отправит с донесением к полковнику Адаме Моро. «Вот, значит, оно как», — сказал Кейта Каман, выслушав Модиба Тумани. «А я-то думаю, что здесь забыл этот туарек? Что ему было от тебя нужно? Теперь мне все понятно. Мне даже понятно и то, для чего они затеяли такую подлость. Во-первых, чтобы тебе отомстить за то поражение, которое ты им нанес. А во-вторых, сделать тебя предателем. Ну и что будем делать? Говори, я сделаю все, что нужно в этой ситуации». «Тебе нужно отправиться в Бамако. Немедленно. Там ты найдешь полковника Моро и обо всем ему расскажешь. Адама Моро — человек опытный и мудрый, он обязательно что-нибудь придумает». «Понятно», — с готовностью ответил Кейта Каман. «Прямо сейчас и поеду». «Нет, не сейчас. Лучше, когда стемнеет. Наверняка за всеми нами следят. Ночью выехать незамеченным проще. Возьмешь джип и трех жандармов на всякий случай. Будете рулить по очереди и рулить без остановок. До Бамако далеко». «Доедем», — Кейта Каман сверкнул озорной белозубой улыбкой. «Пускай следят, если им так хочется. Все равно я их перехитрю». «О нашем разговоре никому ни слова», — предупредил Модиба Тумани. «И о том, что моя жена и дети...» — он не договорил и осекся. «Понятное дело», — очень серьезно произнес Кейта Каман и обнял Модиба Тумани за плечи. «Держись, командир, и верь, что мы их победим». «Я верю», — печально усмехнулся Модиба Тумани. «Во что еще мне верить?» «Вот и верь», — сказал Кейта Каман, помолчал и спросил. «Что же, ты пойдешь ночью навстречу?» «А куда мне деваться?» «Будь там осторожен», — сказал Кейта Каман, — «и мудрым, как змея». «Обязательно буду». Как только основательно стемнело, Кейта Каман вместе с тремя жандармами отправился в путь. На юг, в сторону Бамако, вела лишь одна дорога, которую, собственно, и дорогой-то было назвать сложно. Раздолбанная колея с множеством ям и поворотов, к тому же во многих местах занесенная песком. Вот и вся дорога. Но выбирать не приходилось, другой дороги не было. Однако прежде чем на нее выехать, Кейта Каман долго петлял по улочкам Таудени, останавливался, трогался вновь, возвращался обратно, не включая при этом фар. Он это делал для того, чтобы сбить со следа возможную слежку. Поколесив больше часа, Кейта Каман наконец выехал на дорогу, ведущую на юг, и по-прежнему, не зажигая фар, помчался по ней, интуитивно минуя ямы и песчаные наносы, а иногда и попадая в них. Но джип-вездеход каждый раз выбирался из ям, преодолевал наносы и со скоростью, какая только была возможна, мчался на юг в Бамако.